35. Как распознать маркетинговые уловки? Настало время осознанных покупок и разоблачения маркетологов. Сейчас приведем примеры, как нас заставляют покупать и создают иллюзию выгоды. Искусственный дефицит. Иногда компании делают вид, что товар заканчивается. У человека возникает страх упустить возможность, и он в попыхах покупает то, что не планировал. Пример. Осталось несколько штук на складе. Свободно 3 места на курсе. Скидки только сегодня. Акции и скидки. Бизнес заинтересован в том, чтобы клиент купил больше, чем изначально планировал. Пример. Купите 2 йогурта по цене одного. При покупке от 3000 рублей скидка 10%. Нас научили воспринимать скидку только как выгоду. Мы забываем, что при скидке 60% нужно заплатить оставшиеся 40%. Эффект стартовой цены или анкоринг. Часто на ценнике перечеркнута якобы старая цена, а новая намного ниже. Это создает эффект большой выгоды, и человек охотнее покупает товар. Например, ноутбук за 100 тысяч рублей зачеркнуто 30 тысяч рублей. Эффект бесплатного. Бонусы за покупки – это всегда приятно, согласись. Пример – при большом заказе суши ролл «Филадельфия» в подарок. Товары на кассе. Полки около кассы в магазине очень привлекательные, потому что именно на них падает взгляд, пока стоишь в очереди. Обрати внимание на полки около кассы. Среди мелочей типа жвачек и конфет прячется и что-то дорогое, например, бритвенные станки и батарейки. Введение в заблуждение. Иногда продавцы проводят якобы выгодную распродажу, а на самом деле просто компенсируют скидки на одни товары повышением цен на другие. Или заманивают клиентов акциями, которых на самом деле нет. Пример. У входа в магазин огромный баннер. Скидки до 50% на все. Ты ожидаешь выгоду, а на многие товары скидок нет вовсе. Цены с окончанием на 9. Ну, это классика. Товар за 799 рублей выглядит привлекательнее, чем за 800 рублей, потому что нам кажется, что разница между ними 100 рублей, а не рубль. Эффект бандла. Сноска. Бандл. Маркетинговая стратегия, при которой несколько товаров или услуг объединяют в один пакет и предлагают покупателю по специальной цене. Набор товаров стоит дешевле, чем все предметы из него по отдельности, при этом не все позиции из набора могут быть нужны. Это относится и к услугам тоже. Пример, шампунь стоит 300 рублей, а набор шампунь плюс кондиционер из той же серии стоит 400 рублей. Покупатель выбирает набор, так как считает, что шампунь ему обходится в 200 рублей, но на самом деле тратит лишние деньги на кондиционер. Отзывы и рейтинги или social proof – социальное доказательство. Супер продающая вещь. Если много людей хвалят какой-то товар, то желание его купить вырастает. Пример – человек хочет купить персики и читает отзывы на продуктовый магазин у дома. Поскольку многие оставили хвалебные отзывы, человек идет и покупает персики именно в этом магазине. Эмоции. Мы все хотим ощущать радость и безопасность, и компании этим пользуются. Пример – реклама страховки жилья, в которой используются фразы вроде «спите спокойно по ночам» и «не бойтесь потерять любимые вещи». Инфлюенсеры. Маркетологи привлекают блогеров и знаменитостей с большой аудиторией, ведь их лояльные подписчики купят все, что те рекламируют. Пример – корейской группе достаточно упомянуть кроссовки определенной марки в своем видео, и через пару часов всю партию раскупят. Теперь, когда ты знаешь, как маркетологи влияют на тебя, ты можешь учитывать это при принятии решения о покупке. При этом на маркетплейсах много накрученных отзывов, и нужно фильтровать как позитивные, так и негативные.